Глава 31. Капелька открыла глаза, энергично села на диване. «Он справился!» — она улыбнулась. «Дядя Боря убил чудовище! Я видела это!» Марина взволнованно обхватила голову дочери руками, посмотрела на ее лицо сначала недоверчиво, потом с облегчением. «Господи, твоя кожа! Она чистая! Я и чувствую себя отлично!» Капелька нетерпеливо заерзала на диване. «Все закончилось, мама!» Взглянула на Виталия и повторила громко. «Все закончилось!» Виталий приподнялся на софе, произнес дрогнувшим голосом. «Вы слышите? Кажется, дождь. Мне ведь не мерещится, правда?» Капелька и Марина одновременно сорвались с дивана. Мгновение, и они уже были возле окна. Раздвинули занавески. «Дождик!» — сказала Капелька таким тоном, словно ничего чудесней в жизни не видела. Марина торопливо открыла форточку, затем распахнула окно. В комнату ворвалась осенняя свежесть. Затрепетало пламя на фитилях свечей. Качнулась люстра. Виталий с наслаждением сделал глубокий вдох. «Какой запах!» Он медленно выдохнул. «Запах осени!» Марина зажмурилась от удовольствия и добавила. «Запах нашего мира!» Борис стоял посреди поля. Кожу больше не жгло. По телу растекалась приятная усталость. Вокруг царили утренние сумерки с моросящим дождем. С наслаждением, глядя на мокрую пожухлую траву, он повернулся на месте, поднял глаза и увидел вдалеке, за серой пеленой, гребень леса. Крикнула галка, словно бы говоря: «Я здесь!» Борис заметил птицу возле поросшего чертополохом холмика. Поспешил к ней, взял на руки, слегка прижал к груди. Галка не трепыхалась, лишь моргала, глядя по сторонам. «Мы дома», — сказал Борис. «Мы вернулись». Послышались тихие, шелестящие голоса. «Прощай, прощай». Он вздрогнул, резко обернулся. За пеленой дождя мерцали призрачные фигуры. Они были размытые, однако Борис разглядел лица Кирилла, Валерия, Вероники, Маргариты и Зои. Сестренка стояла на переднем плане, на ее губах играла улыбка. «Прощай!» Фигуры заколыхались, как клочья тумана под дуновением ветерка, и исчезли, растворившись в струях дождя. Борис долго с грустью вглядывался в хмурое пространство, затем произнес «Прощайте» и пошел в противоположную от леса сторону. Несмотря на усталость, каждый шаг ему доставлял удовольствие, каждое движение, а этот моросящий дождик он воспринимал как самый лучший подарок, который только могла преподнести природа. Скоро Борис увидел вдалеке одинокий дом. Даже сквозь хмарь он разглядел, что его стены зеленые. На значительном расстоянии от дома суетились люди. Некоторые из них были в блестящих дождевиках, некоторые облачены в защитные костюмы, напоминающие скафандры. Усиленный мегафоном строгий голос проговорил, очевидно, обращаясь к тем, кто находился в доме. «Оставайтесь на месте!» «Сейчас к вам подойдут и окажут необходимую помощь. Повторяю, оставайтесь на месте!» Послышался рокот. Над головой Бориса пролетел военный вертолет. Несколько человек в защитных костюмах и с какими-то приборами в руках двинулись к дому. Борис присмотрелся и заметил на крыльце две фигуры. «Марина и Капелька!» А из окна выглядывал Виталий. Живы, все трое. Хес сдох, а они живы. Борис подумал, что впереди его и друзей ждут карантин, обследования, допросы. Что ж, от этого, скорее всего, никуда не деться. Но рано или поздно настанет время, когда он отыграет свой очередной концерт, сходит в дельфинарий, устроит с друзьями пир на веранде зеленого дома. Все это будет. Обязательно. Погладив Галку, Борис уселся на траву. Вспомнил, что он приехал в Белую Даль, чтобы избавиться от депрессии, чтобы побродить по лесу. Ему стало смешно. Он подставил лицо под струи дождя и засмеялся.